Так очередной рабочий день кончился. Дядя Павел торопился домой. Ему сегодня пришлось долго стоять на остановке и ждать автобус. И когда тот наконец-то пришел, он не смог сесть в него, потому что тот оказался переполненным до отказа. Двери захлопнули перед его носом, и автобус ушел. Как быть? Следующий автобус придет минут через 20, а может, и он опоздает. Дяде Павлу не хотелось так долго просто так стоять на остановке. А может, зайти в магазин? Здесь недалеко есть универмаг. Может быть, он там что-нибудь купит, хотя в данный момент он сам не знал точно, что именно ему нужно было. Когда на светофоре загорелся зеленый цвет, дядя Павел быстро перешел через улицу. Вот уже и универмаг. Дядя Павел задумался. Куда сейчас? Наверное, лучше пойти сначала в продуктовый отдел. Он бросил взгляд на полупустые полки и потом решил купить некоторые обычные продукты. Он заплатил и поблагодарил. Хорошо бы еще зайти в кондитерский отдел, но там ему ничего не нужно. Лучше уж он выйдет на улицу. Автобус, наверное, скоро придет. Дядя Павел направился было к выходу, но остановился. Нет, его неудержимо влекло заглянуть в кондитерский отдел. Автобус? А его жена, которая уже давно ждет его? Он замедлил шаг и нерешительно остановился между торопящимися мимо него людьми. Мысль о кондитерском отделе не выходила у него из головы. Ну хорошо, он только заскочит туда. Дядя Павел быстрыми шагами направился в кондитерский отдел. Как там хорошо пахло. Когда он осматривал прилавки, его внимание вдруг привлекла большая шоколадная плитка в красочной упаковке. Но это же роскошь. Лучше не надо. И он пошел дальше. Там был хлеб, булочки, пряники и другие вкусные изделия. Не успел он опомниться, как уже снова стоял перед прилавком, где лежала эта шоколадная плитка. Он просто не мог оторвать от нее глаз. И он сказал продавщице: «Вон ту шоколадную плитку, пожалуйста». Продавщица выглядела уставшей, и это, конечно, было неудивительно, ведь весь день на ногах, постоянно покупатели и очередь. Получив шоколадку, дядя Павел быстро пошел на улицу, ну а сейчас только домой. Автобус, который он ждал, может быть, уже ушел. Что скажет жена? А эта шоколадная плитка, которую он купил, что его жена скажет по этому поводу? И для чего он вообще ее купил? Не лишняя ли это затрата денег? Но теперь уже было поздно вернуть ее. Вскоре подошел автобус. Дяде Павлу удалось втиснуться в него. Наконец-то он по пути домой. Дома тетя Галя уже ждала его. Она, очевидно, уже начала волноваться, когда он не вернулся домой в обычное время. «Ну, Павлик, где ты так долго задержался?» «Автобус опоздал, Галя. И я решил зайти в универмаг и посмотреть, можно ли купить что-нибудь полезное». Дядя Павел протянул ей купленные им в универмаге продукты. «И еще, смотри. Я сам не знаю, почему, но меня так сильно привлекла эта шоколадная плитка, что я просто купил ее». «Ах, как хорошо!» — воскликнула тетя Галя. «Знаешь, сегодня у маленькой Нади Данилевской день рождения. Но я еще не была у них, чтобы поздравить ее. Я утром почувствовала себя нехорошо и долго лежала в постели. Сейчас мне уже лучше, но я, конечно, ничего не смогла купить для Нади». Дядя Павел очень обрадовался. «Значит, он не выбросил деньги на ветер. После ужина пойду к ним и отдам подарок. Им сегодня, наверное, грустно без папы». Они сели за стол ужинать. Дядя Павел сидел на своем обычном месте перед окном. Тетя Галя поставила на стол сковородку с жареной картошкой и малосольные огурцы. После ужина дядя Павел сначала немного отдыхал в своем удобном кресле. Потом он взял шоколадную плитку и вышел из дома и направился к Данилевским. Он шел быстрыми шагами, думая дорогой о папе, который сидел в тюрьме под следствием и, конечно же, вспоминал сейчас свою маленькую девочку, у которой был день рождения. Как ему теперь хотелось быть в кругу своей семьи. «Господи, утешь узников и их семьи!» — невольно вырвался из его груди молитвенный вздох. «Вот и дом Данилевских!» — дядя Павел постучал в дверь. Мама, Петя, Лариса и Надя подняли головы и прислушались. Да, они не ошиблись. Кто-то еще раз негромко постучал в дверь. Дети с любопытством посмотрели вслед маме, которая пошла открывать. «Кто это к ним пришел так поздно?» «Дядя Павел!» — радостно воскликнули дети, узнав вошедшего за мамой гостя. «Какой сюрприз!» Дядя Павел, похоже, не ожидал такого радостного приветствия. Но он любил детей, и дети это чувствовали и любили его. Потом он рассказал, почему в этот вечер пришел так поздно. Он поздравил Надю с днем рождения, пожелал ей стих из Библии и вручил шоколадку. Надя сияющими глазами смотрела на дядю Павла. «Ура! Господь услышал мою молитву и послал мне шоколадку. Вы видите, что он слышит молитвы и о сладостях?» — ликовала она. Дядя Павел молча смотрел на радостную Надю. Мама Пети и Лариса тоже молчали. Они смутились, вспомнив, как старались убедить Надю в том, что Господь не услышит ее молитву о шоколадке. «Дети, Господь гораздо больше в своей любви, чем мы думаем. Если маленькое дитя с верой в его могущество попросит его о чем-нибудь, он услышит молитву даже о шоколадной плитке. Мы, взрослые, многому можем научиться у детей», — сказала мама потом. Таким образом, благодаря посещению дяди Павла, этот вечер все же стал настоящим праздником. Время летело. Детям уже давно была пора спать идти. А дяде Павлу надо было идти домой. Тетя Галя ждала его. Они вместе спели псалом, потом поблагодарили Господа за этот чудный праздник. Так закончился день рождения Нади.